Глава 12. О сладких грезах и нервных монстрах. Мне снился шторм. Бескрайнее море сходило с ума, вспыхивало тревожными сапфировыми огнями, закипало пеной кружев и обрушивалось на скалы сокрушительными волнами. Рокот стихии оглушал, пугал и в то же время гипнотизировал. Казалось, я слышу в нем не только ярость моря, но и печальный шепот камня, раскалываемого бушующими волнами. Скалы звали меня, пели свою песню, призывая подойти ближе, умоляли унять безумие шторма. И я шла на их зов, чувствуя, как с каждым ударом сердца метка пары горит сильнее. Шаг, еще один, еще! Море взорвалось магическими искрами, ослепляя сиянием. А через миг из пучины волн вырвался огромный дракон. Темно-фиолетовая чешуя сверкала драгоценными камнями, и по ней скользили разряды молний. Мощное, гибкое, длинное тело, завораживающе красивые крылья, изящная голова, увенчанная короной из острых шипов, и бездонные аквамариновые глаза, внимательный взгляд которых был направлен прямо на меня. Мне бы сбежать, спрятаться среди скал, но я застыла, не в силах сделать шаг. «Эдмунд!» — завороженно прошептала я. Яростный рев и шелест огромных крыльев стали мне ответом, а рядом в скалу ударило несколько молний, только почему-то мне было совсем не страшно. Знала, что император не причинит мне вреда. Его штормовая магия лишь напитает меня силой и восстановит растраченные резервы. Рядом ударила еще одна молния, выбивая в скале воронку, и браслет на моей руке жалостливо задребезжал. Неужели... Дракон зло зарычал, стоило мне коснуться амулета, и на скалу обрушился целый сноп молний. Блокиратор вибрировал с такой силой, что его дрожание перешло на руку, а через миг украшение пошло трещинами и начало разваливаться. Взмах огромных крыльев, и вот дракон пикирует вниз, ко мне. Но в его рычании нет угрозы, лишь безграничная страсть и странная нежность. «Эльза!» Тихий шепот императора просачивается в мои мысли сладким маревом, чарует, сводит с ума, умоляет немедля скинуть браслет, шагнуть к нему. «Нельзя!» Выдыхаю, судорожно цепляясь за украшение. Сейчас это единственная защита от зова. Слишком тонкая преграда, чтобы сдержать дракона, успевшего почувствовать истинную, но... «Эдмунд, умоляю, остановись!» Кричу, когда от браслета откалывается еще один кусочек. Вокруг пляшут молнии и магические искры. Магия императора просачивается, сплетаясь с моим даром, восстанавливая уставшее тело и истощенные резервы. Ощущения просто невероятные, сказочные. Мне так хочется, чтобы это мгновенье длилось вечно. Только в мыслях то и дело вспыхивает предупреждение ректора. Рано. Слишком рано снимать браслет. Вначале нужно расшатать приворот. «Эдмунд, повтори!» Раздается в мыслях чувственный хриплый шепот. «Позови меня еще раз!» «Я не звала! Ух! Бежать некуда, проснуться не получается! Помогите!» «Пята! Лесли!» Мысленно пищу, отступая к полуразрушенной скале. «Их здесь нет», — смеется император. «Это только наш сон». Возмутиться не успеваю. Сделав надо мной круг, дракон приземляется неподалеку, перекрывая пути к отступлению, и начинает трансформироваться. «Ой, мамочки! Госпожа ректор!» Взвываю я, глядя на то, как из магического марева выходит обнаженный император. Взлохмаченные волосы, хищный блеск в глазах, По мощной груди стекают чернильные капли. Ниже смотреть страшно, хоть и любопытно, но я успеваю вовремя зажмуриться, вспомнив, что мы пока не женаты. «А теперь поговорим», — мурлычет дракон, подходя неприлично близко. «Так близко, что я чувствую жар его тела и...» «Подъем!» Оглушительный вопль ректора разбивает сновидение на осколки, и я кубарем перекатываюсь на кровати, едва не свалившись с нее. Судя по раздавшимся сбоку сдавленным ругательствам и грохоту, Лесли и Беата тоже чудом не рухнули на пол. «Что происходит? Где император?» «В гостиной», — хихикнула Элисандра. «Когда он призвал себе на голову ведро снега, я поняла, что расшатывание приворота зашло слишком далеко, и тебя пора будить». «Ох, бедный мой император! А более гуманных методов расшатывания нет?» Хрипло выдохнула, пытаясь окончательно проснуться и выбросить из головы шикарный торс, перевитые жилами руки. И зачем я только нацепила этот проклятущий браслет? Где были мои мозги? На первых этапах лучше просто наблюдать и ждать, пока ваша связь сама ослабит аркан кукловода, — ответила ректор, задумчиво осмотрев мой браслет. Дальше будем осторожно помогать вашей истинности и снимать приворот. — А это очень долго, — уныло поинтересовалась я. — Если повезет, то не очень, — обнадежила меня наставница. — Впрочем, если вы уже выспались, могу рассказать подробности. Хм, выспались — это громко сказано. Я бы с радостью еще немного подремала, но любопытство оказалось сильнее. — Рассказывайте! — воскликнула, удобно усаживаясь на постели. — Может, поставим полог тишины? — уточнила Беата, покосившись в сторону дверей. — Или перейдем на телепатическую связь? — Не стоит зря тратить силы, — покачала головой ректор. — Император не станет подслушивать под дверью, а вражеские следилки мы заблокировали. Хоть кричи, никто не услышит. Намек был ясен. Не дожидаясь повторного приглашения, подруги спрыгнули с кровати, перебираясь поближе. — Мы можем чем-то помочь, — уточнила Лесли, усаживаясь на краешек моей постели. — Ну, как-то ускорить расшатывание аркана. — Ну, есть один вариант. В золотых глазах ректора заплясали хитрые искорки. Плетение кукловода ослабнет, если Эдмунд влюбится в Эльзу. — Это как? — ошарашенно уточнила я. — Он же под приворотом, а я под личиной Лауренсии. Вы же не хотите, чтобы он полюбил эту драконицу? От возмущения перехватило дыхание, и я зло вцепилась в подушку, едва не вспоров тонкий шелк удлинившимися коготками. — Ну, конечно, нет, — фыркнула Элисандра. — Как тебе такое в голову прийти могло, фиалочка? — Ну, я просто подумала. — Больше не думай. — Спросонья, у тебя это плохо получается, — вздохнула наставница. — Я имела в виду другое. Дракон, нашедший пару, не может полюбить или возжелать другую женщину. Но ваша связь пока блокируется арканом кукловода и твоим браслетом. И теоретически император может испытывать тягу к другим леди, задумчиво добавила Беата. А у Эльзы огромная фора. Эдмунду она нравится, да и драконья ипостась признала ее и будет тянуться к паре, несмотря на отбитую память. «Это влечение — единственная лазейка в плетении кукловода», — продолжила ректор. «Я не зря просила тебя наблюдать за его эмоциями. Мне было важно узнать, что аркан блокирует только воспоминания и мысли о паре». «Выходит, если Эдмунд заинтересуется мной не только как парой, мы сможем еще больше расшатать аркан?» — уточнила я. «Именно», — воскликнула ректор. «А чем слабее станет плетение, тем проще его будет снять без последствий». «Хм, а это, правда, может сработать вот только... Если я перестану носить браслет, император почувствует зов, и тогда аркан кукловода снова повредит ему память», — перебила меня ректор. «Все верно. Поэтому блокиратор пока не снимаешь, а лишь ослабляешь его действие, и то под моим контролем». «Хорошо», — кивнула я, крепче обняв подушку. «Сегодняшний сон окончательно убедил меня, что мы с Эдмундом созданы друг для друга и справимся с любым приворотом. Но действовать все равно придется очень осторожно». «Для начала вам нужно больше находиться рядом», — продолжила Элисандра, «и желательно в романтической обстановке». «Ну, с романтикой здесь как на кладбище», — вздохнула я, вспомнив дохлого Василиска и парализованную личеловку. «И иллюзия Лауренсии. Мастер Рейнгарс пообещал создать для тебя съемную личину», — успокоила меня ректор. «Будешь носить лицо в кулоне и активировать лишь при необходимости». «Отлично! Наемники из Черного Братства считались гениальными иллюзионистами, а Аббас Рейнгарс и вовсе был легендой. Если он пообещал помочь, о проблеме с Мороком можно забыть». «Что касается романтики», — задумчиво протянула Беата, «маэстро Глорин умеет не только сеять хаос, но и создавать абсолютно восхитительное шоу». «Ой, точно!» — воскликнула Лесли. «А его брат Трорин и вовсе считается лучшим специалистом по магической оптике. Он создает потрясающие карнавальные иллюзии. Мои родители покупали у него кристаллы со светомагическими шоу на свою годовщину. Это было что-то! Абсолютный восторг!» «Но не уверена, что стоит устраивать наоборот!» — перебила меня Беата. «Это прекрасная мысль! Чем больше суеты создадут гномы, тем проще будет изловить кицуны!» «Поддерживаю!» — кивнул ректор. — «Я сегодня же приглашу Трорина и поговорю с Глорином. Попросим их подготовить к следующей ночи светомагическое шоу и организуем вам с императором незабываемое романтическое свидание». — «Сбежите под шумок с бала!» — подмигнула мне Беата. — «Угу. Вместе с толпой телохранителей, вражескими шпионами и редкими монстрами». — «Фиалочка, не переживай!» — успокоила меня ректор. «Расследование в экстремальных условиях тоже неплохо расшатывает аркан. Да завтра мы его и так ослабим, а свидание станет контрольным выстрелом». «Думаете, двух ночей хватит, чтобы снять аркан?» – оживилась я. «Ну, так быстро мы его не снимем», – покачала головой Элисандра. «Но значительно ослабим. Тогда я смогу развеять остатки плетения, не повредив разум императора». «Я согласна!» — решительно ответила, ударив кулачком по подушке. «А что...» «Тссс!» Наставница приложила палец к губам и замерла, активируя телепатическую сеть. «Вот что опять случилось?» Хотя под довольной улыбки, скользнувшей по губам ректора, новости были хорошими. «Ингвард закончил допрос шаманов», — усмехнулась ректор, оборвав связь. «И нашел что-то интересное». «Мы можем присутствовать?» Хором воскликнули я и подруги. «Конечно», — обрадовала нас Элисандра. «Но советую поторопиться. У нас 10 минут на сборы». Дважды повторять не пришлось. Мы шустро соскочили с кровати и заметались по комнате, хватая вещи и необходимые артефакты. При этом действовали четко, без лишней суеты. Во время обучения в Академии нас не разбудил сигнал тревоги, по которому адепты должны за 3 минуты построиться на плацу. Поэтому 10 минут на сборы я считала роскошью. За это время можно не только в душ сбегать и одеться, но и прическу намагичить. А если поторопиться, даже косметикой воспользоваться получится. Последнее с учетом нашего недосыпа было очень актуальным. Поэтому я наспех нанесла капельку эльфийского крема, стирающего с лица следы усталости, и немножечко бальзама для губ. Всего пара нюансов, а как освежили образ. Будто я не бегала за кукловодом полночи, а полноценно выспалась. «Мы готовы!» Едва ли не хором воскликнули, ворвавшись обратно в спальню. 8 минут! Молодцы!» Удовлетворенно кивнула ректор, оценив наши старания. Простые и удобные в бою прически, брючная форма Академии и комплект артефактов первой необходимости. Ничего лишнего, все строго и по делу, но в то же время со вкусом. Наша форма не зря считалась самой красивой в Империи. В свое время наставница сменила 50 модисток, но добилась идеального результата. Черные брюки, не сковывающие движений, сапоги из мягкой кожи, доходящие до колена – зачарованные корсеты, выполняющие роль легкого доспеха, и темно-синие рубашки из амагичной ткани. Костюм, надеваемый на тренировки, был максимально функциональным и комфортным в носке. Каждая деталь продумана до мелочей, включая кармашки и пояса ремешки под оружие и артефакты. О парадной форме адепток Высшей Академии Ментальных Искусств могла позавидовать любая принцесса. Струящийся сапфировый шелк, пена эльфийских кружев, расшитый жемчугом и серебряной нитью корсаж. Эх, покрасоваться бы в этом роскошестве перед Эдмундом. «Фиалочки, за мной!» Ректор щелкнула пальцами, вырывая меня из раздумий, и быстро зашагала в гостиную. Мы направились за ней, предвкушая утреннее совещание. Но едва зашли в гостиную, как столкнулись с Ингвардом и мастером Рейнгарсом. «Доброе утро, госпожа ректор, леди!» — поздоровался некромант. «Надеюсь, вы хорошо отдохнули», — добавил Эдмунд, окинув меня внимательным, оценивающим взглядом. «Просто замечательно!» — нервно улыбнулась я, пытаясь слиться с мебелью. В отличие от меня, дракон эльфийской косметикой не пользовался, поэтому я сполна оценила темные круги, залегшие под глазами, и слегка влажные волосы. Про ведерко со снегом ректор не шутила. Бедняга, скорее бы снять этот тхаргов приворот. Рад это слышать. Голос императора звучал сухо и сдержанно, но в аквамариновых глазах плясали лукавые огоньки. Он явно что-то вспомнил. «Но что именно? Если вновь почувствовал во мне пару, то почему Аркан не стер ему память? Или он запомнил наш сон на двоих?» Щеки опалило румянцем, и я мышью метнулась за спины подруг. На миг показалось, что я услышала сдавленный смех дракона, но внешне Эдмунд остался абсолютно невозмутим. «Почутилось?» «Ингвард, ты говорил, у тебя интересные новости». Ректор прошла вглубь гостиной и, взяв со стола графин, плеснула себе гранатового сока. «Да, мне удалось расфасовать пепел по кучкам и допросить», — устало зевнул некромант. «Обычные орки знали только, что должны были найти в лесу раненую драконицу. В их памяти даже образа Лоренсии не было». «Хм, не удивлена», — хмыкнула ректор. «Для темных простые солдаты пушечное мясо, живой щит и прикрытие для шаманов». «Но иногда и в памяти наемников можно что-то накопать», — возразил Ингвард. «Поэтому их тоже проверил. Но самое ценное все же было в памяти шаманов». «О, жду и предвкушаю!» «Они знали, что в лесу встретят еще одну белокурую магессу». Ошарашил нас некромант. «И я почти уверен, что речь шла про твою адептку». «Мы думали об этом». Ректор задумчиво куснула нижнюю губу и побарабанила пальцами по стакану. «Какой был приказ?» спросил Эдмунд. «Что они должны были сделать с принцессой и адепткой?» Голос императора вибрировал от напряжения и плохо скрываемой злости, а на висках проступила чешуя. И до меня вдруг дошло главное. Его дракон не просто признал меня, он и не забывал ни на миг. Поэтому так легко нашел. Засек еще до того, как я сняла браслет. «Приказ был странный», — продолжил Ингвард. «Тянуть время и не причинять вреда второй блондинке. При этом обставить все как попытку похищения». «Вот, значит, почему меня тащили к порталу. Но зачем?» «Провоцировали дракона? Хотели усилить нашу связь? Надеялись, что после этого откат от блокиратора добьет вторую ипостась Эдмунда?» «А по поводу Лоренсии я не ошибся», — с мрачным видом добавил некромант. «Ее душу действительно хотели заменить, только не тем, кем мы подумали вначале». «Как это?» — недоуменно уточнила я, вспоминая лекции по теоретической некромантии. Практика по этому предмету начиналась с третьего курса, а пока мы изучали основы и знания имели соответствующие. Я могла рассказать о разновидностях нечисти и отличить упыря от гуля, но совершенно не разбиралась в нюансах. А допросы духов, призыв воскрешения и вовсе были тайной за семью замками. Некроманты ревностно оберегали свои секреты, и я боялась, что Яхара проигнорирует вопрос, но оборотень удивил меня. «Если госпожа ректор не возражает, я проведу небольшой экскурс для адепток», — спросил оборотень, — «иначе они ничего не поймут». «Не возражаю», — кивнула наставница. От услышанного перехватило дыхание, и мы затихли, словно мыши, боясь спугнуть удачу. Внеплановая лекция по некромантии, да еще от лучшего мастера империи. Неслыханная удача. «Вы знаете, почему ритуал замены души относится к запрещенным арканам?» — спросил Йохара, окинув нас внимательным взглядом. «Кажется, экзаменовать адептов любила не только Элисандра. Ну да ладно, на этот вопрос я знала ответ. Во время ритуала паразит съедает душу хозяина». На одном дыхании выпалила я. Полученной энергии ему хватает на пару недель, а после он начинает охотиться на других магов, питаясь их жизненной силой. «Верно», — удовлетворенно кивнул Ингвард. «И раз основы вам известны, перейдем к деталям. Духов-паразитов делят на три вида. Вольные души, управляемые паразиты и ментальные клоны. О первых двух вам известно из лекций». «К вольным относятся неупокоенные души сильных магов», — припомнила Лесли, «тех, кто совершил страшное преступление и потерял право на воскрешение или перерождение. А обычными паразитами называют духов, прислуживающих шаману или некроманту», — продолжила Беатриса. «Они зависят от воли хозяина, но в случае опасности могут покинуть новое тело, вернувшись к призвавшему их колдуну». «И мы подозревали, что к Лоренсии хотели подселить именно такого духа», — кивнул Ингвард. «Но ошиблись». «Только не ментальный клон», — обреченно простонала Элисандра. Мастер Рейнгарс и Эдмунд промолчали, но заметно помрачнели. И от этого прошибла оторопь. «Во что же мы влипли?» «Боюсь, это именно он», — устало ответил Ингвард и, повернувшись к нам, добавил. «В отличие от обычных паразитов, клон пожирает не только душу хозяина, но и его личность. Древние клоны могут сотни раз менять хозяев, сохраняя опыт и знания каждого, а еще могут создавать дочерних клонов, перекидывая в них часть знаний». «Бездна! И как бороться с такой напастью? Неужели...» «Похоже, кукловод — это основной клон, а в тело Лоренсии планировали подселить его копию, чтобы после он мог перебраться туда целиком», — подтвердил мои опасения некромант. «А почему он сразу не вселился в тело принцессы?» — удивленно уточнила Лесли. «Слишком опасно», — ответил Эдмунд. «Потеря дочернего клона ничем не угрожает основному. Кукловод запросто создаст еще десяток копий и повторит попытку без риска захватить тело принцессы». «К тому же копия не фонит», — добавил Ингвард, — «и не требует подпитки». «Как это?» — встрепенулась я. «Все паразиты?» «Клоны относятся к истинной нежити», — перебил меня некромант. «Они могут самостоятельно восстанавливать свои резервы и использовать обычные маг-накопители, а также самостоятельно подпитывать свои копии». «Это вообще реально победить?» — ошарашенно выдохнула Лесли, озвучив наши общие опасения. «Вполне», — кивнул Ингвард. «Нужно уничтожить тело носителя до того, как клон покинет его». «Ха! Как просто на словах и почти невозможно на практике. Как убить того, кто может в любой момент сбежать, бросив тело, словно ненужный балласт? Зато теперь понятно, почему Кицуны настолько сильна. Даже страшно представить, сколько тысячелетий она копила свои знания и силу. Только зачем ей император и я? Если ей нужна моя душа и магия, почему не вселилась в меня при первой встрече? К чему такие сложности? И зачем ей тело Лоренсии?» «Я могу понять все, кроме одного», — нахмурился император. «Причем здесь адептки? Зачем их заманили в лес и пытались похитить?» «Не знаю», — покачал головой Ингвард. «Кстати, по поводу адепток. Напавшая на вас личеловка не единственная гостья в замке. Глорин случайно потревожил целое гнездо и...» «В смысле потревожил гнездо?» — прошипел Эдмунд. Вчера ночью я попросил близнецов Синтию и Глорина проверить тайный лаз возле комнат Лауренсии», — пояснил Аббас. «Хотел убедиться, что там никто не прячется. Как видишь, не зря». «Они должны были немедля сообщить о находке, а не пытаться лично упокоить гнездо», — возмутился император. «Из-за них едва не пострадали адептки». «Да не пытались они никого упокоить», — хмыкнул Ингвард. «Во время вылазки Синтия засекла за поворотом неясное шипение, и гном закинул туда шашку с усыпляющим газом. В итоге из вентиляции вывалилась нервная, но слегка контуженная личеловка», — усмехнулась Алессандра. «Ну что ж, это компания в своем репертуаре». «Зато план дяди работает», — рассмеялась Лесли. «Они не успели приехать, а уже посеяли хаос и расстроили планы кукловода». «Ну, разве что с этой точки зрения», — скривился император. «Ладно. Где остальные личеловки?» «Двоих поймали близнецы», — ответил некромант. «Одна сбежала, и ее добили вы с Алессандрой. Но я осматривал гнездо и уверен, что была еще одна». «Четыре личеловки. Выходит, здесь четверо духов-паразитов?» — ужаснулась я. «Или они за клоном ползали, стирая его шлейф?» «Клоны могут самостоятельно заметать ментальный след, так что личеловок привезли для его помощников». Заметив мой недоуменный взгляд, Йохара добавил. «Вы же не думаете, что кукловод мог провернуть такое, не имея во дворце влиятельного союзника?» «Союзник точно есть, возможно, даже не один. Но мы думали, что кукловод ментально воздействует на слуг и стражу, заставляя их работать на себя. Хотя предательство тоже не исключали. Даже Сандерса подозревали, пока не выяснилось, что он связан с императором клятвой крови. Я не ожидала, что союзники окажутся духами-паразитами», — честно ответила, пытаясь осмыслить услышанное и оценить масштаб катастрофы. «Думала, он превратил слуг в марионеток». «Это идеальное решение для быстрых спецопераций», — перебил меня мастер Рейнгарс. «Но длительное непрекращающееся воздействие требует огромных затрат энергии, и его проще вычислить, чем короткие приказы». «Понимаю. Но с каждым новым фактом масштаб заговора все больше пугает». «А помощники могут быть его копиями?» — спросила Беатриса. «И сколько вообще копий можно создать за один раз?» «Не более двух», — ответил Йохара. «И способны на это лишь очень древние и могущественные клоны. Но я подозреваю, что на этот раз кукловод использовал обычных духов-паразитов». «Почему?» — удивилась я. «Разве не проще заменить всех союзников своими двойниками?» «Нет, не проще», — покачал головой некромант. «После создания копии личность клона раздваивается. Он видит, слышит и чувствует то же, что и копия». «Уже неплохо. По крайней мере, клон не всесилен, и у него есть свои слабости». «Поэтому кукловод и погрузил принцессу в магическую кому», — догадалась я, «чтобы не отвлекаться на управление ее телом до того, как полностью переберется туда». «Очень на это похоже», — ответил Ингвард и, повернувшись к Эдмунду, добавил. «Не возражаешь, если я тоже осмотрю Лауренсию? Возможно, найду что-нибудь по своей части». «Осматривай». «Но сомневаюсь, что с ней работал некромант», — задумчиво протянул император. «Скорее, принцессу отравили редким ядом». «Что ж это за яд такой, что толпа целителей не нашла ни единой зацепки?» «Рейнар уже рассматривает эту версию», — кивнул ректор. «Но результаты будут только к вечеру». «Если дело в яде, как кукловод собирался вводить противоядие?» — нахмурилась я. «Неужели в лазарете тоже предатель?» «Не думаю, что принцессу хотели убить», — возразил Йохара. «Скорее использовали долгоиграющий парализующий яд, и через пару дней она сама очнется». «Ох, если бы! Драконицу мне было искренне жаль. Не знаю, причастны ли ее близкие к заговору, но принцесса явно жертва обстоятельств, и, надеюсь, мы сможем ей помочь». «Но если император прав, сам факт отравления уже прекрасная зацепка», — продолжил некромант. «В каком смысле?» — удивилась Лесли. «От вас я не ждал такого вопроса, леди», — хмыкнул Ингвард, окинув подругу внимательным взглядом. «К Как чистокровная драконица, вы должны первой догадаться». Лес недоуменно захлопала глазами, а затем тихо ойкнула и покраснела. «Нас, сумеречных драконов, действуют только ослабляющие и паралитические яды», — воскликнула она. «Это врожденная видовая особенность». «Верно», — улыбнулся некромант. «А еще они быстро справляются с последствиями яда. Но раз принцесса до сих пор без сознания, не удивлюсь, если враг использовал некромантию, чтобы ослабить ее». «Такой вариант не исключен», — согласился император. «Осмотришь Лоуренсию, а затем проверишь ее родственников и слуг с помощью лечеловки». «Согласна. И не только телохранительниц и личных горничных, вообще всех, кто приехал из Сумеречной Империи. А после прошерстим все окружение Эдмунда. Уверена, там тоже найдется немало интересного». «Проверю», — кивнул Ингвард. «Но для начала стоит поморить лечеловку голодом. У нее обострится чутье, и мне будет проще работать». «Сколько на это уйдет времени?» — уточнил император. «Полдня, не больше. Тварь потратила много сил на регенерацию и уже к вечеру будет рваться на охоту». «Я правильно понимаю, что, оставшись без лечеловок, помощники кукловода начнут сильнее фонить?» — уточнила я. «Конечно», — кивнул Ингвард. «К тому же клон не знает, что остался без пожирателей. Вокруг гнезда и на самих лечеловках не было маячков. Поэтому враг продолжит использовать магию в том же объеме, что и раньше». Настроение стремительно улучшалось. Кицунэ уже не казалась непобедимой. С каждой новой уликой картина постепенно прояснялась. И это мы еще не допросили Василиска. На последнего у меня были большие надежды. Пусть Ингвард и говорил, что зрение монстра отличается от человеческого. Но что-то тварь должна была видеть или слышать. Нужно спросить, проверял ли Йохара слуховую память. Вдруг враги обсуждали что-то рядом с Василиском. «Когда найдем паразитов, предлагаю не уничтожать их, а приставить слежку», — усмехнулась ректор. «Попробуем выйти через них на самого кукловода». «Хорошая идея». Император бросил беглый взгляд на часы и повернулся к Аббасу Рейнгарсу. «Кстати, тебе не пора собираться навстречу?» «Время еще есть», — отозвался мастер. «Но раз тебе не терпится удивить адепток...» Ассасин легко поднялся с кресла и подошел к Эдмунду, а через миг контур его тела передернуло рябью, и мастер стал превращаться в императора. Карие глаза стремительно светлели, приобретая до боли знакомый аквамариновый оттенок. Черты лица плавились, словно невидимый художник стирал их, рисуя заново. И через несколько мгновений различить мужчин можно было лишь по одежде. «Вы отправите мастера к Детриви?» — воскликнула я, вспомнив о записочке. «За Корделией следят?» — ответила ректор. «Аббас нашел в ее апартаментах две следилки, так что навстречу пойдем все вместе». «Но как? Нас же сразу засекут!» Ошарашенно выдохнула я, представив, как мы всей толпой прячемся за колонной или ближайшими кустами. «Не засекут», — подмигнула мне ректор. «Прокрадемся дорогой тени и спрячемся в беседке неподалеку. А если что-то пойдет не так, Глорины близнецы организуют отвлекающий маневр и перетянут внимание врага на себя».